Китай многолик, и китайская кухня тоже. Китайцы называют свою родину Джунго, в буквальном переводе «Срединное царство». Эта страна столь велика и многолика, что поистине напоминает континент. Региональные различия проявляются на каждом шагу, от местной кухни до местного диалекта. Сельский житель, приехавший из другой провинции на заработки в город, порой не понимает устную речь своих соотечественников. Когда пассажиры поезда «Пекин-Кантон» выходят из вагонов размяться и спрашивают, сколько продлится стоянка, проводник показывает им цифру на пальцах или пишет на ладони воображаемые иероглифы. Популярный в Китае политический анекдот иронизировал по поводу того, что в Пекине стало так же много шанхайцев, земляков Дзян Цзиминя, как в Москве питерцев, земляков Путина. Выходит, мол, высокопоставленное лицо из китайского Кремля, а коллега его спрашивает, что обсуждали сегодня на Политбюро? Честно говоря, не понял. Ведь все, кто выступал, говорили по-шанхайски. Разумеется, с развитием телевидения, повышением уровня школьного образования, эталонный пекинский диалект, так называемый путунхуа, или по-английски мандарин, повсеместно войдет в обиход. Малые азиатские драконы Тайвань, Сингапур служат тут для материкового Китая примером. А вот унификация местной кухни маловероятна, да и нежелательна. Китайская кулинария подобна развесистому дереву, на ветвях которого на радость людям вызревают разные по вкусу плоды. В принципе, свою специфику имеет каждая из провинций. Но есть четыре главные кулинарные школы, которые пользуются популярностью не только у себя, но и в общенациональном масштабе. Китайцы, которых Конфуций приучил раскладывать все по полочкам, создали космогоническую систему координат. Она объединила страны света, времена года, первые элементы, главные цвета и мистических животных. Юг, его символ красный феникс, олицетворяет лето, огонь. Север, черная черепаха, это зима, дерево. Восток, голубой дракон, это весна, вода. Запад, белый тигр, это осень, металл. Итак, четыре главные кулинарные школы. Это пекинская кухня на севере и кантонская кухня на юге, сычуаньская кухня на западе и шанхайская кухня на востоке. Разумеется, знакомиться с их особенностями лучше всего за столом. Любое словесное описание кушаний и напитков не более продуктивно, чем устное сравнение музыкальных произведений Моцарта и Верди, Бетховена и Чайковского. На простонародном уровне пекинская кухня славится прежде всего множеством разновидностей лапши, пельменей, паровых пампушек с начинкой и без нее. Ведь к северу от бассейна Янцзы основу питания, как говорят китайцы, фань, составляет пшеница, а не рис. Вторая особенность – обилие солений и маринадов. Теплицы вошли в обиход лишь недавно. А до этого свежие овощи, не считая капусты, зимой были роскошью. Пекинскую кухню отличает интенсивный вкус. Кроме имбиря и кунжутного масла, повара употребляют много чеснока, лука-порея и стручкового перца. Пожалуй, только сычуаньские блюда слывут более острыми. В пекинской кухне много моих любимых блюд. Это, в частности, мясо из мусульманского котла, куриные грудки с зеленым перцем и орехами, говядина с луком и ростками бамбука, тушеные баклажаны, жареные пельмени. Но больше всего столичная кулинария славится пекинской уткой. В 50-х годах ее можно было полакомиться только в ресторане «Чуаньчжуйде», за древними воротами Тяньмэнь, что южнее императорского дворца. К этому заветному месту вел переулок шириной в метр. Желая позабавить московских гостей, я объяснял им это заботы о подвыпивших посетителях, чтобы они могли опираться при ходьбе сразу о две стены. Гостям приносят полдюжины уток. На отобранной надо расписаться специальной тушью. Потом птицу для цвета натирают сахарной пудрой, заливают внутрь потрошенной тушки воду, вешают утку на крюк и помещают в подобие русской печи, где она снаружи жарится, а изнутри варится. Между тем гости усаживаются за стол, где им предлагают множество холодных закусок и горячих блюд, примечательных тем, что все они приготовлены из утки. Это утиные лапки в остром горчичном соусе, жареные утиные печенки с молотым черным перцем, вареные утиные язычки, паровые кнели из утиного фарша и еще бог знает сколько всего утиного. И вот, наконец, повар приносит саму золотисто-шоколадную утку и с поразительной ловкостью разделывает ее так, что на каждом кусочке нежного мяса остается поджаристая корочка. Нужно положить на ладонь тонкую пресную лепешку, на нее несколько нарезанных соломкой свежих огурцов и стебельков лука-порея, макнуть 2-3 кусочка жареной утки в пряный сливовый соус, завернуть все это руками и съесть. Когда все мясо срезано, повар спрашивает: «Вам завернуть косточки с собой или приготовить из них суп?» На 8 человек утки хватает в самый раз, особенно после всех предисловий. Но вчетвером ее одолеть довольно трудно, даже при большом количестве шаосинского рисового вина.